Третья глава. Когда я вернулся в дом для приезжающих, Каптах был уже там. Много выпив в кабачке, он принялся рассуждать. «Господин мой, для слуг эта страна не хуже страны заката. Здесь никто не бьет их палкой. Ни один хозяин не знает, сколько денег у него было в кошельке и какие украшения он купил. Поистине, господин мой, эта земля благословенна для слуг. Ведь если хозяин рассердится на слугу и прогонит из дома, а это самое жестокое наказание, слуге достаточно где-нибудь спрятаться и вернуться на следующий день, чтобы хозяин все забыл. Но для моряков и рабов, живущих в гавани, это плохая страна, ибо домоправители колотят рабов острыми палками и скупятся, а торговцы обманывают семирцев так же охотно, как семирцы египтян. Но у них есть маленькие рыбки, которых они сохраняют в глиняном кувшине с оливковым маслом и которыми хорошо закусывать вино. За этих вкусных рыбок я им многое прощаю». Все это он говорил так, словно был пьян, но, заперев двери, убедившись, что нас никто не подслушивает, сказал: «Господин мой, в этой стране происходят странные вещи. Моряки в кабачках говорят, что критский бог умер, и жрецы в панике ищут нового. Но это опасные речи. Если кто-нибудь их услышит, говорящего сбрасывают со скалы в море на съедение рыбам, потому что есть предсказание, будто могущество Крита кончится, если его бог умрет». При этих словах в сердце у меня вспыхнула надежда, и я сказал Каптаху: «В полнолуние Минея должна вступить в чертоги божества, но если бог и вправду умер, а это возможно, ибо народ в конце концов всегда все узнает, пусть ему даже никто ничего не рассказывает, тогда Минея сможет вернуться из дворца, откуда до сих пор никто не возвращался. Неужели эта проклятая девчонка еще мало принесла нам трудностей и огорчений?» — обиженно молвил Каптах. «Ведь для моей чести поистине оскорбительно, чтобы женщина била меня сандалией по лицу и даже разбила мне нос. Но ты сказал верно. Народ все в конце концов узнает, пусть даже никто ему ничего не сообщает. Сначала он чувствует это смутно, словно во сне, но однажды молниеносно прозревает, и тогда начинаются всякие перемены, затеваются драки на перекрестках, поджигаются дома, и очень многое меняется. Если их бог и в самом деле умер, я не завидую критской знати». Потому что, узнав об этом, жители гавани ринутся в город. Кузнецы возьмут свои молоты, рыбаки — остроги, носильщики тяжести вооружатся дубинами. Так я думаю, хотя все может случиться и иначе. Пока он говорил, я вспомнил о предсказаниях вавилонских звездочетов. Вавилонские жрецы прочитали по звездам, что мировой круг времени завершается, и народы вступят в новый круг, когда все боги погибнут и все на свете изменится, и ничто не будет таким, каким было». Но, может быть, это предсказание касается только Крита, ведь семирские и египетские боги никогда не умрут, они будут жить вечно. «Мудрость твоя велика, господин мой», — согласился Каптах. «И будь я достаточно пьян, я, наверное, хорошо понял бы, что ты говоришь, но теперь у меня в голове все перемешалось. Звезды, жрецы, боги и мировой круг. Единственное, что я понимаю, это то, что ты сказал о Минее. Ибо во всех твоих речах Минея — и начало, и конец, и середина. И мне очень жалко тебя». Ведь я уже много раз тебе говорил, рабыня или девушка в доме увеселений даст тебе столько же, только с меньшими мучениями. Да и эти гологрудые критянки, как я слыхал в кабачках, не очень крепко сжимают свои колени. Но если тебе нужна именно Минея, то нет ничего проще. Стукнем ее по голове деревянной скалкой, посадим в мешок, отнесем на судно и с помощью скоробея уплывем вместе с ней в Египет. Дело это не мудреное, хотя я и знаю, что таким образом ты привезешь домой целый мешок диких кошек. Но ради тебя я готов помочь тебе в этом опасном деле. Не могу я видеть, как ты худеешь на глазах и болеешь, подобно опечаленной козе, а волосы твои спутываются, как шерсть у взбесившегося кота. Я не стал сердиться на Каптаха за такие откровенные речи. Я долго обдумывал то, что он сказал, ибо его предложение показалось мне заманчивым. Но я так чтил Минею и ее желание, что в безумии своем не согласился с его советом. Я боялся, что Минея никогда не простит мне, если я украду ее, словно кошку. На следующий день мне досталось хорошее место на скамьях, которые поднимались вверх, так что каждая скамья была выше другой, и все без помех видели быков. Я очень удивлялся и восхищался этим мудрым устройством, которого нигде прежде не видел. В Египте к праздничным шествиям в честь богов или в дни зрелищ строятся высокие помосты для бога, жрецов и танцоров, чтобы все их видели. Быков одного за другим выпустили на арену, и все танцующие по очереди исполняли свой танец, сложный, требующий большого искусства, со множеством разных фигур, которые следовало выполнять безошибочно и в определенной последовательности. Труднее всего было прыгнуть на голову быку, встать между его рогами, потом высоко подпрыгнуть, перевернуться в воздухе и опуститься на спину бегущему быку. Это плохо удавалось даже многим лучшим танцорам, ибо все зависело не только от них, но и от быков. Как они останавливались, бежали, сгибали шею. Знатные и богатые зрители заключали пари на отдельных быков и на своих любимцев. Но посмотрев несколько номеров, я уже не понимал возбуждения зрителей, так как быки казались мне все одинаковыми, и я не мог отличить одного от другого. Минея тоже танцевала, и я волновался за нее, пока ее удивительное искусство и гибкость так меня не околдовали, что я забыл про опасность, которой она себя подвергала наравне с другими, и торжествовал по поводу ее успеха. Девушки и юноши танцевали обнаженными. Их игры были настолько опасны, что любая одежда могла стеснить движение и подвергнуть их жизнь опасности. Минея, смазавшая тело маслом, показалась мне самой красивой. Хотя должен признаться, что среди танцующих было немало и других красивых девушек, которые имели большой успех. Но я смотрел только на Минею. По сравнению с другими, она была не так ловка, поскольку долго не упражнялась и не получила ни одного венка. Ее старый почитатель, который держал на нее пари, был этим очень расстроен и рассержен, но быстро забыл про потерянное серебро и отправился выбирать себе новых быков и новых исполнителей, на что он как покровитель Минеи имел право. Встретившись со мной после представления, Минея огляделась и холодно мне сказала: «Я не смогу с тобой больше встретиться, Синухи. Мои друзья пригласили меня в гости, и я должна готовиться к встрече с Богом. Полнолуние будет уже завтра. Мы, наверное, увидимся только перед моим уходом в чертоги Бога, если у тебя будет желание проводить меня туда вместе с остальными моими друзьями». «Будь по-твоему», — согласился я. «На Крите есть что посмотреть. Меня очень интересуют обычаи этой страны и женские наряды. Пока я сидел на трибуне, многие твои подруги пригласили меня к себе в гости, а их лица и груди приятно рассматривать, хотя они несколько полнее и легкомысленнее тебя». Тут она крепко схватила меня за руку, ее глаза сверкнули гневом. Ноздри расширились, и она сказала: «Я не хочу, чтобы ты без меня ходил развлекаться с моими подругами. Можешь подождать, пока я не вернусь. И хотя я в твоих глазах слишком худа, о чем я раньше и не догадывалась, ты все-таки должен сделать это по дружбе для меня, если я тебя об этом прошу». «Я просто пошутил», — успокоил я Минею. «Я не стану тебе мешать. Перед вступлением в лабиринт у тебя, наверное, много дел, а я пойду к себе в дом для приезжающих, займусь врачеванием. В гавани много больных, нуждающихся в моем искусстве». Я ушел от нее и долго чувствовал запах быков. Этот запах я вообще никогда не забуду. Даже теперь, встречая стадо этих животных и вдыхая их запах, я становлюсь почти больным и не могу есть, а сердце мое начинает ныть в груди. Но тогда я все-таки ушел и стал принимать больных, исцеляя их и помогая им в их страданиях, пока не наступил вечер и в домах увеселений не зажглись огни. Через стены я слышал музыку и смех, ибо критские рабы и слуги научились у своих хозяев беспечности и жили так, точно в мире не было ни смерти, ни боли, ни тоски, ни печалей. Каптах уже разослал сыновки, чтобы я лег, а я все продолжал сидеть в темноте, не зажигая лампы. Поднялась луна, хотя еще и не полная, но большая и блестящая. Я ненавидел ее, потому что она разлучала меня с единственной в моей жизни женщиной, которую я считал своей сестрой. Я ненавидел и себя, так как был трусом и слабым человеком, и не делал того, что хотел. Вдруг дверь отворилась, и, осторожно оглядываясь, вошла Минея. Вместо критского наряда на ней было то же простое платье, в котором она танцевала перед знатью и бедняками во многих странах, а волосы она подвязала золотой ленточкой. «Минея?» — воскликнул я изумленно. «Как ты сюда пришла? Я думал, что ты готовишься к встрече с Богом». «Говори тише», — отвечала она. «Я не хочу, чтобы нас слышали». Она села рядом со мной, уставилась на луну и сказала с раздражением: «Мне не понравилась моя постель в доме быка, и мне не интересно среди друзей, как бывало раньше. Но почему я пришла к тебе в этот дом для приезжающих, хотя это очень неприлично, не могу сказать. Если ты хочешь спать, я уйду. Но сама я не могла уснуть, и мне захотелось еще раз вдохнуть окружающий тебя запах снадобий и трав, ущипнуть за ухо каптаха и потаскать его за волосы, чтобы он не заводил глупых разговоров. Путешествие и жизнь среди чужих народов, наверное, смешали мой разум. Если жилище по соседству с быками, я уже не чувствую своим домом, не радуюсь успехам на состязаниях и даже в чертоге Бога не стремлюсь так, как прежде. А разговоры окружающих кажутся мне детским лепетом, их радости прибрежной пеной, и меня уже совсем не развлекают их забавы. В Вместо сердца у меня образовалось пустое дупло. Голова моя тоже пуста. И нет ни единой мысли, которую я могла бы назвать своей. Все меня ранит, и на душе у меня никогда еще не было так печально. Поэтому прошу тебя, Синухи, подержи меня за руку, как бывало прежде. Ведь когда ты держишь меня за руку, я не боюсь даже смерти. Хотя и знаю, что ты предпочел бы смотреть на более полных и красивых женщин, чем я, и держать за руки их. Я сказал ей на это. «Минея, сестра моя, мое детство и юность были подобны чистому ручью, а зрелость — большой реке, которая широко разливается и покрывает землю, так что ее невысокая и стоячая вода постепенно загнивает. Но когда ты ко мне пришла, ты собрала все мои воды, и они радостно устремились в глубокое русло. Все во мне очистилось, мир вокруг засиял, и все злое показалось мне паутиной, которую легко смахнуть». «Ради тебя я хочу быть добрым и лечить людей, независимо от вознаграждения, которое они мне дарят. Благодаря тебе злые боги потеряли свою власть надо мной. Так случилось, когда ты пришла ко мне, но теперь, когда ты уходишь, вокруг меня снова воцаряется тьма. Сердце мое стонет, словно одинокий ворон в пустыне. Я больше не желаю добра людям, ненавижу их, ненавижу даже богов и не хочу о них больше слышать. Вот так, Минея, и поэтому я говорю тебе. В мире много стран». Но только одна река. Позволь мне увести тебя в черную землю на берег реки, где утки кричат в камышах, и солнце ежедневно плывет по небу в золотой ладье. Поедем со мной, Минея, мы разобьем горшок, станем мужем и женой, вместе проживем всю жизнь, которая будет для нас легка, а когда мы умрем, наши тела сохранятся, чтобы встретиться друг с другом в стране заката и жить там вечно». В ответ на это она сжала мои руки, коснулась кончиками пальцев моих век, губ, шеи и сказала: «Я уже не могу следовать за тобой, Синухи, хотя бы и желала. Ни одно судно не увезет нас с Крита, ни один капитан не осмелится спрятать нас на своем корабле. Меня уже строго охраняют, и я не допущу, чтобы тебя казнили из-за меня. Как бы я ни хотела, я не могу следовать за тобой, ибо когда я танцую перед быками, их воля становится сильнее моей. Тебе этого не понять, потому что ты сам этого не испытал. В ночь полнолуния я должна вступить в чертоги Бога. Ни я, ни ты и никакая сила в мире не может этому воспрепятствовать. Почему это так, я не ведаю, как не ведает, наверное, никто, кроме Минотавра. Все мое детство прошло под сенью Бога, и когда я сегодня танцевала перед быками, они победили меня. Но несмотря на это, я люто их возненавидела, потому что они разлучают меня с тобой. Я возненавидела и свой народ, ибо его радости призрачны, а жизнь — детская игра. Но он жесток, как ребенок, он жаждет вида льющейся крови. Зрители и сегодня были очень огорчены и недовольны тем, что быки никого не разорвали, не затоптали и не намотали на свои рога ничьих кишок. Такова правда о заключаемых пари и о любви к быкам, хотя никто в этом не признается друг другу, а может быть и самим себе, уверяя, что их влечет великое искусство. Она коснулась губами моих губ и шеи, обняла меня, крепко ко мне прижалась и сказала: «Ради всего этого, Синухи, я надеюсь вернуться к тебе от нашего Бога, ибо имею на это право, хотя никто еще оттуда не возвращался. Я буду первой. Когда я вернусь, можешь делать со мной что хочешь. Твоя жизнь станет моей жизнью. Твой народ — моим народом. Твои боги — моими богами, Синухи». Но у меня на сердце было мрачно, словно в могиле, и я сказал: «Завтрашний день никому не ведом, Минея, и я не могу поверить, что ты вернешься оттуда, откуда никто еще не возвращался. Может быть, в золотых чертогах Бога ты вкусишь вечной жизни и забудешь меня вместе со всем земным, хотя я и не верю в эти сказки. И то, что я до этого дня узнал в разных странах о богах, не заставило меня в них поверить. Поэтому знай, если ты не вернешься в назначенный срок, я пойду за тобой в чертоги твоего Бога и выведу тебя оттуда. Выведу насильно, если ты сама не захочешь вернуться. Так я собираюсь поступить, Минея, даже если это будет мой последний поступок на земле». Она в испуге прикрыла мне рот рукой, огляделась и сказала: «Молчи! Такое нельзя говорить вслух, и даже думать об этом нельзя, ибо дворец Бога — темный дворец, и ни один чужестранец не найдет там дороги, а непосвященный, который вступит в него, умрет страшной смертью. Да ты туда и не попадешь, к счастью, дворец закрывают медные ворота, а не то в своем безумии ты и вправду мог бы сделать то, о чем говоришь, и погубил бы себя. Верь мне, я возвращусь к тебе по собственной воле, а мой Бог не может быть таким жестоким, чтобы не позволить мне то, чего я так хочу. Это удивительно красивый Бог, он оберегает могущество Крита и желает всем добра, поэтому плодоносят оливковые деревья, колосятся нивы, и корабли плавают из гавани в гавань. Он насылает попутные ветры и направляет в тумане корабли, чтобы никакой беды не случилось с теми, кого он охраняет. Зачем бы он пожелал мне зла? Она с детства выросла под защитой своего бога, и глаза ее ослепли, а я не мог вернуть им зрение, хотя с помощью иглы возвращал его слепцам. В бессильной страсти я прижимал ее к себе, целуя и гладя ее тело с гладкой, словно царский лен, кожей, и она была в моих объятиях, подобно свежему роднику для блуждающего в пустыне. Дрожа всем телом, она прижималась лицом к моей шее, обливая ее горячими слезами, и шептала: «Синухи, друг мой, если ты не веришь, что я вернусь, делай со мной что хочешь. Я не стану тебе больше ни в чем отказывать, лишь бы порадовать тебя. Пусть мне даже придется умереть ради этого. В твоих объятиях я не боюсь смерти. По сравнению с нашей разлукой все ничтожно». «А тебе это доставило бы радость?» — спросил я ее. «Не знаю», — отвечала она, подумав. «Когда тебя нет со мной, тело мое беспокойно и безутешно, а когда ты касаешься меня, глаза мои застилают туман, и колени у меня подгибаются. Раньше, когда все во мне было ясно и ничто не омрачало мою радость, я ненавидела тебя, боялась твоих прикосновений, тогда я гордилась только своим искусством, своей гибкостью и ловкостью. Теперь я знаю, как нежны твои руки, даже если они причиняют мне боль, а доставят ли мне радость или печаль исполнение твоих желаний, я не знаю». Но если это принесет радость тебе, не думай обо мне, ибо твоя радость — это моя радость, и я не хочу ничего лучше, чем радовать тебя. Тогда я разжал свои объятия и сказал, тронув рукой ее волосы, глаза и шею: «С меня достаточно того, что ты пришла ко мне такой, какой была во время нашего путешествия по дорогам Вавилонии. Дай мне золотую ленточку с твоих волос, ничего больше я не хочу». Но она поглядела на меня недоверчиво, провела руками по своим бедрам. «Может быть, я слишком худа, по-твоему?» — спросила она. «И ты боишься, что тело мое не доставит тебе радости? Может быть, ты предпочел бы более легкомысленную женщину?» «Я постараюсь быть очень легкомысленной и сделать все, как ты пожелаешь, чтобы ты не обманулся. Ведь я хотела бы доставить тебе как можно больше радости». Гладя ее шелковые плечи, я улыбался ей и говорил, успокаивая: «Ни одна женщина минее не может сравниться в моих глазах с тобой, и никто не может доставить мне большей радости, чем ты. Но я не хочу брать тебя только ради своих желаний, ибо тебе это не принесло бы счастья, ведь ты волнуешься из-за своего бога. Но я знаю, что мы можем сделать на радость нам обоим. По обычаю моей страны мы вместе разобьем кувшин. Так мы станем мужем и женой, хотя еще не сольемся воедино, и хотя при этом не будет жрецов, которые вписали бы наши имена в свитки храма. Пусть Каптах принесет нам кувшин, чтобы мы могли совершить этот обряд». Ее глаза расширились и загорелись. Она захлопала в ладоши и засмеялась. Поэтому я пошел за Каптахом, но тот сидел на полу за моей дверью, горько плакал и утирал слезы тыльной стороной рук, а, увидев меня, заревел в голос. «Что случилось, Каптах?» — спросил я. «Почему ты плачешь?» Он сказал, не стыдясь: «Господин мой, у меня мягкое сердце, и я не мог удержать слез, подслушивая то, что вы с этой узкобедрой девушкой говорили друг другу в твоей комнате, потому что ничего более трогательного я никогда не слыхал». Я разозлился и дал ему пинка, говоря при этом: «Ты хочешь сказать, что подслушивал нас под дверью и слышал все, что мы говорили?» Но Каптах невинно отвечал: «Именно это я и хочу сказать, ведь к твоей комнате подбирались другие слушатели, которым нет до тебя дела. Они следили за Минеей и пришли за ней сюда. Я прогнал их, грозя твоей палкой, и сел перед дверью охранять ваш покой, боясь, что ты не обрадуешься, если тебе помешают во время этого важного разговора. А сидя здесь, я невольно слышал, о чем вы говорите, и это были такие прекрасные, хотя и детские речи, что я не могу не плакать». Выслушав его, я не в силах был сердиться на подобную простоту и велел: «Раз ты все слышал, то знаешь, чего я хочу. Ступай скорее за кувшином». Но он медлил, задавая мне вопрос за вопросом: «Какой кувшин тебе нужен, господин мой? Глиняный или каменный, расписной или без рисунка, высокий или низкий, широкий или узкий?» Я ударил его палкой, правда, не сильно, потому что сердце мое было переполнено добротой ко всем людям, и сказал: «Ты хорошо знаешь, о чем я говорю, и знаешь, что мне годится любой горшок, поэтому быстро принеси первый попавшийся». «Уже иду», — заверил он, — «уже бегу, но я спрашивал все это только за тем, чтобы дать тебе время обдумать свои намерения, ибо разбить кувшин вместе с женщиной — важный шаг в жизни, который не следует делать опрометчиво и необдуманно. Я не стану тебе препятствовать и, конечно, принесу горшок, раз ты этого хочешь». Так Каптах принес старый горшок из-под масла, воняющий рыбой, и мы разбили его вместе, Минея и я. Каптах стал нашим свидетелем, потом поставил ногу Минея себе на затылок и сказал: С этого дня ты стала моей госпожой и будешь повелевать мной не меньше, а, наверное, больше, чем мой господин. Но я все-таки надеюсь, что ты не станешь в гневе ошпаривать мне ноги кипятком и будешь носить мягкие сандалии без каблуков, потому что я не люблю каблуки на обуви. Они оставляют на голове шрамы и шишки. В любом случае, я собираюсь служить тебе так же преданно, как моему господину. Ведь по какой-то странной причине сердце мое сильно привязалось к тебе. Несмотря на то, что ты худая, и груди у тебя маленькие, и я не понимаю, что господин мой в тебе находит. Но это, надеюсь, дело поправимое, стоит тебе только родить первого ребенка. Обещаю обкрадывать тебя так же честно, как обкрадывал своего господина, и зорко следить не за своими, а за твоими интересами». Сказав все это, Каптах так растрогался, что снова заплакал и какое-то время ревел в голос. Минея погладила его по спине, а я позволил ему убрать черепки и выгнал из комнаты. Эту ночь мы проспали вместе, как раньше, Минея и я. Она спала в моих объятиях, ее дыхание согревало мою шею, а волосы ласкали лицо. Я не сблизился с ней, ибо радость, которую она не испытала бы, не была бы радостью и для меня. Но когда я держал ее в своих объятиях, не соединяясь с ней, мое счастье, мне кажется, было еще глубже и больше, чем если бы я взял ее. Точно я, конечно, не могу утверждать, ибо не знаю, какой была бы моя радость, если бы она отдалась мне. Но знаю, что в ту ночь я хотел быть добр со всеми людьми, и в сердце моем не было ни одной злой мысли. Каждый мужчина был мне братом, каждая женщина — матерью, и каждая девушка — сестрой, как в черных землях, так и в красных, везде, где с неба светила эта луна.